Еще после первых новостей я пыталась позвонить тебе, но телефон был выключен. Я долго попыталась дозвониться, но не смогла. Хорошо, что у меня остался номер Максима. Он мне и сказал, что ты сменил телефон. Нет, Макс не станет раздавать мой номер всем подряд. Значит, она мне достаточно близка. Я чувствовал, что, отвечая на вопросы, она меня к чему-то подводит. Я решил ускорить этот процесс. А зачем до меня дозваниваться? Дуешься все-таки. Дед, возможно, с тобой свяжется на днях. Он тоже следил за новостями, и видно, что они его беспокоят. Я хотела тебя предупредить, чтобы ты был готов и не наговорил глупостей. Выслушай его, хотя бы. Он просто так ничего не делает. Посмотрим, доиграл я роль до конца. Женщина вздохнула. Как ты там вообще? С переменным успехом. Пока я точно не знаю, кто это, много информации сообщать опасно. Понятно. Ты запиши мой номер, если удалил. Если что, звони в любое время. Рада была слышать. Звонок завершился. Она хорошо знала меня и моего деда, значит, одно из двух, или родственники, или какие-то друзья. Я почему-то склонялся к первому варианту. Без всякой логики, просто мелкие обрывки памяти. Бык позвонил на следующее утро. Голос его был заметно уставшим. Видно было, что без главного координатора ему сложновато приходится. «Умник, если думаешь, что победил, ты ошибаешься», — сказал он, когда я взял трубку. «Угрожать следователю много ума не надо. Подкупить тоже не самая сложная задача», — спокойно ответил я. «Ты вот мне объясни, ты чего такой бесстрашный, у тебя вторая жизнь где-то заныкана, ты мне по делу позвонил или о жизни поговорить?» Бык шумно выдохнул, пытаясь сохранять спокойствие. «Давай так, продай мне эти земли, я готов купить их по рыночной цене». «Нет, Вальский, ты парень молодой, у тебя еще вся жизнь впереди, это неплохая сумма, а я тебе в дальнейшем помогу, если трудности возникнут в каких-то делах, я человек влиятельный». А во, как разговор пошел, кнуты коротковаты оказались, так он пряниками решил кидаться. «Похоже, что мне помощники нужны», — спросил я. «Помощники всем нужны, чтобы пупок не развязывался от натуги. Бык, если ты мне лапшу на уши решил развесить, то не по адресу. Я не пятилетний мальчик, который за конфетку на любую фигню согласен. А хочешь, вместе работать будем? Я вижу, что потенциал у тебя есть». Я усмехнулся. «С тобой Кормушкин уже поработал, только кончился как-то быстро. Говорю же, с лапшой не по адресу». Бык начал рычать, но вовремя осекся. «Значит так, думай, Вальский. Это отличный шанс решить все по-хорошему и выгодно. Потом такого может не быть». Звонок завершился. Я засмеялся и отложил смартфон. Бык уже не знает, что делать. Хитростью не получилось, силой не получилось, а дальше он никогда не заходил. Решил снова хитростью взять. Понятно, что все его обещания перестанут действовать ровно в тот момент, когда он получит земли. Если концентратор окажется у него, то ему вообще никто не нужен будет. Даже князь уже будет не соперник. Нет, бык, так не пойдет. Ты думаешь, я не знаю, что тебе на самом деле надо? Ну, думай. Сейчас мне надо аккуратно выяснить, что за дама мне звонила. Я набрал Максу. «Привет». «Да, Коль, привет. Ты там мой номер раздаешь налево и направо, Коль», — смущенно сказал Макс. «Я помню, что ты их знать не хочешь, но твоя сестра сказала, что дело очень важное. Она тебе позвонила уже?» «О, как, сестра значит, если я спрашиваю, как думаешь?» «Думаю, да». «Что случилось?» «Сам пока не знаю. Она ничего толком не рассказала». «То есть наврала получается про важное дело? Ты извини, тогда. Я правда думал, что если даже на меня вышли, то что-то случилось». «Ладно, не переживай. Дал и дал. Родственники все-таки». Завершив разговор, я задумался. «Значит, все-таки сестра. По идее троюродная, если дед у нас не общий. Что же, родственники у меня, значит, все-таки есть. Какие они только, непонятно. Но тут остается ждать звонка от деда. Сегодня я собирался немного заняться поместьем. Деньги у меня теперь есть, а значит, нужно приводить в порядок то, что Коля так долго рушил. Начать я решил с ворот. Проходной двор на своей территории меня не устраивал. Найдя в интернете несколько фирм, я вызвал замерщиков. С воротами я решил не мудрить пока. Бронзовые, конечно, дорого, богато и красиво, но спустить весь бюджет на это я пока не готов, ограничился стальными. Бронзовый будет только герб на них. Еще доплатил за срочность, чтобы их установили не через 2 недели, а через 3 дня. Наложу на них заклятие, тогда Кривой хоть на улицу сможет выходить. Вторым пунктом было перестелить полы в комнате домика прислуги, чтобы, наконец, избавиться от вони, которую оставили после себя несостоявшиеся убийцы, навести порядок на территории и еще куча вопросов по мелочи. В общем, через 5 дней мое поместье преобразилось. Территория была наконец-то закрыта, внутри был порядок. Вместо сухого бурьяна пробивался свежий зеленый газон, дорожки были аккуратно подметены, а в домике прислуги был идеальный порядок. Еще порядок был наведен в оставшихся комнатах основного особняка. Мебели там пока не было, но чистоту навели. В домик прислуги я закупил минимальный набор мебели и поселил туда Кривого. Слушать его раскатистый храп по ночам уже порядком поднадоело. Я стоял на крыльце с чашкой ароматного кофе и осматривал свои владения. Вот теперь поместье больше похоже на жилье аристократа. Да, пришлось спустить на это больше половины денег, но результат того стоил. За эти дни я много думал о внезапных родственниках. Если я правильно понимаю, раз после гибели семьи Вальских они затихли, значит, их дед был в курсе про концентратор и подозревал, что его будут искать. Некрасиво, конечно, по отношению к Николаю, но действенно, чтобы уберечь свою семью. Быков, если оценивать его действия, про то, что у меня есть родственники, не знал. Сказывалось то, что Вальские перебрались в Ярославль относительно недавно. В кармане зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Добрый день, Николай», — сказал мужской голос. «Ваш номер мне дал барон Покровский». «Ага, новый клиент». «Я вас слушаю», — ответил я. «У меня есть работа для вас, но не по телефону. Где мы можем встретиться? Давайте я к вам подъеду и все обсудим. Сегодня у меня есть свободное время, так что можем не откладывать». «Ну и отлично. До 5 вечера я буду в офисе. Подъезжайте в любое время. Адрес я вам пришлю». Получив адрес, я вбил его в интернете. Это был офис барона Гордеевского. Он владел хлебопекарным производством и сетью небольших пекарен по всему княжеству. Через 2 часа я сидел у него в кабинете. На вид Гордеевскому было около 40. Он был довольно крепким. На лице была аккуратно подстриженная борода. Вообще, его костюм, прическа и внешний вид говорили о том, что за собой он ревностно следил. Мы обменялись рукопожатиями, и он перешел к делу. «Николай, я хочу, чтобы наш разговор оставался сугубо конфиденциальным. Это я вам гарантирую», — сказал я, присаживаясь за стол напротив него. «Под меня кто-то начал копать. Каким образом? Я занимаюсь хлебом и выпечкой, думаю, вы в курсе». Я кивнул, а он продолжил. «Так вот, за много лет я очень прочно встал на ноги. У меня появилась репутация, нужные связи и, в принципе, последние 2 года все шло как по маслу. Но пару месяцев назад стали происходить странные вещи. На производство и в пекарне зачастили проверки. И ладно бы жалобы перед этим были. Но нет же, сначала проверки начались, а потом жалобы, именно в таком порядке. Жалобы на продукцию, не только, по всем фронтам. На продукцию, на обслуживание в пекарнях. Дошло даже до того, что какая-то бабушка в полицию обратилась, якобы видела, как с завода трупы выносит. Я улыбнулся. Ну, бабушка сама по себе сумасшедшая может быть. Не исключено, но на фоне общей картины, я уже ничему не удивляюсь. Так вот, проверки совершенно бредовые. На производстве и на точках у меня всегда идеальный порядок. Я лично за этим слежу. Устраиваю выездные проверки внезапно, так что персонал привык, что я могу появиться в любой момент. Проверяющие, поняв это, стали докапываться вообще до абсурдных вещей, вплоть до цвета ламп на потолке. Я, конечно, доказываю свою правоту, но каждая проверка устроена так, чтобы парализовать производство или работу пекарни. Гордеевский замолчал, задумавшись. «Есть подозрения на кого-то конкретного?» – спросил я. «В том-то и дело, что нет. Говорю же, я за много лет наработал репутацию и мне сверху донизу все доверяют. Даже на княжеский стол мой хлеб поставляется, а к князю за помощью обращались. Раз такое дело, нет, конечно, я думаю, он даже не в курсе, какой хлеб ест. У него целая толпа по снабжению». Я побарабанил пальцами по столу, раздумывая. Потом спросил: «У вас конкурентов много?» «Да по сути их и нет», — ответил Гордеевский. «Есть пара небольших производств, но они мои объемы не потянут». «Интересно, конкурентов нет, а подлянки устраивают. Одно из двух: либо на его бизнес глаз положили, либо кто-то собирается конкурировать, но пока молчит об этом». «Что ж», — сказал я после недолгого молчания, — «случай сложный, но не безнадежный. Гордеевский написал что-то на листке бумаги и придвинул ко мне. Там было две цифры, 2500 и 5000. Вот столько, Гордеевский показал ручкой на первую цифру. Я готов заплатить, если вы вычислите кто. А вторая цифра, если решите вопрос полностью. Накладные расходы, естественно, с меня, не слабо. Видимо, сильно его прижали. По рукам, сказал я. В таком случае мне нужно получить официальный статус поверенного и право действовать от вашего имени. Об этом не беспокойтесь. Мы пожали руки, скрепляя договор. Наши перстни моргнули огнями. Я обратил внимание, что он тоже маг огня, как и Макс. Еще около часа ушло на бумажные вопросы. После этого я поехал домой. Дома я взял лист бумаги, ручку и сел думать, что мы имеем. Производство хлеба и сеть пекарен. Конкурентов по сути нет, мелкие не в счет, в каком случае Гордеевского выгодно кошмарить, либо, чтобы потом избавить от геморроя измученного проблемами владельца, либо, срывая производственный процесс, подорвать репутацию, а потом выйти на рынок. Первый маловероятен, потому что Гордеевский не похож на человека, который сдастся просто так. Для второго противник должен быть достаточно крупным и иметь свою репутацию, чтобы клиенты без колебаний переметнулись к нему. Если в Ярославле таких крупных игроков больше нет, значит, нападки идут из другого княжества. Чутье, которое я активировал, на полную, доступную мне мощь, подсказывало, что скорее всего это Москва. Но по-любому здесь замешан еще кто-то из местных, так как есть выход на проверяющих. Москвичам самим искать такие выходы долго и муторно, проще найти уже готовые связи. Получается, кто-то из местных совместно с московскими хлебопеками готовится перетащить себе крупную долю рынка. Я открыл интернет и собрал список московских хлебных заводов. Достаточно крупных было 5. 3 из них отпадали, так как продавали хлеб исключительно на территории Москвы. А вот другие 2 имели филиалы в других княжествах. Вот у нас и обрисовывается круг подозреваемых. Я посмотрел на часы. 6 вечера. Сейчас звонить в Москву уже поздно. Рабочий день окончен. Я потянулся, разминаясь. Неплохо для первого дня. На сегодня, думаю, хватит. На следующий день после завтрака я набрал номер первого из заводов. «Хлебное производство братьев Калашниковых», — ответил милый девичий голос. «Доброе утро, девушка. С кем я могу поговорить о поставках хлеба?» «Переключаю вас на отдел продаж, оставайтесь на линии». Около минуты я слушал какую-то бесяче веселую мелодию. «Отдел продаж, меня зовут Сергей. Чем могу помочь?» «Сергей», — сказал я, — «тут такое дело. Я из Ярославской губернии, и у нас здесь возникли проблемы у единственного поставщика. Подскажите, возможно организовать поставки вашей продукции?» «Минуту, я уточню информацию и вернусь». И снова заиграла мелодия. «Интересно, они сами ее слышали?» «Такое ощущение, что нет. Ну или вкус у них чересчур специфический». Сергей вернулся к разговору. «Спасибо за ожидание. К сожалению, в данный момент такой возможности нет, но в ближайшее время планируется открыть филиал в вашем княжестве. Насколько ближайшие? Неделя? Месяц? Год? Точно не могу сказать, но насколько мне известно, месяца через 2-3. Понятно, спасибо». Я сбросил звонок. «Ну вот и они, красавцы. Первый виновник найден. Теперь осталось найти человека на месте». Тут я подумал, что зря сбросился с счетов мелких конкурентов. Не исключено, что не имея возможности расшириться самостоятельно, кто-то из них мог пойти на партнерство. Я составил список местных производств, но производств, как выяснилось, и не было. Были маленькие пекарни, чуть ли не домашние, которые производили хлеб вручную и очень этим гордились. Чутье подсказывало, что еще не там. А что, если это кто-то из партнеров? Логично же, что для того, чтобы выходить на рынок, нужно знать приблизительные объемы этого рынка. Если рынок по сути в одних руках, то и искать нужно тех, кто эти руки пожимает. Значит, это либо поставщики, либо покупатели, либо перевозчики. Поставщикам по идее все равно, кто покупает у них продукцию. Будет это одна фирма или несколько, неважно. Люди больше хлеба есть не станут, а значит, общий объем останется плюс-минус таким же. Но есть вероятность, что поставщики хотят расшириться, создав свое производство. Перевозчики под наименьшим подозрением. Им это вообще по идее не интересно. Сферы абсолютно разные. Покупатели – самый сложный вопрос. Их много. Начиная от сетевых лавок, заканчивая маленькими лавками районного значения. Хотя маленькие можно не считать, да и сетевым, по сути, какой толк. Цены, насколько я знаю, Гордеевский не дерет. Кто-то даже заказывает у него хлеб в своих фирменных упаковках, под своим именем. А производство – лишний геморрой. Чутье говорило, что все не то. Есть еще кто-то, о ком я пока не знаю. Но кто, нужно дождаться очередной проверки и начать выяснение с проверяющих. Хотя бы понять, какого они уровня. Еще посмотреть жалобы на продукцию, и посмотреть, от кого из клиентов их больше всего идет. Пока проверок нет, начну с изучения жалоб. Я набрал Гордеевскому. «Добрый день», — ответил он сразу же после первого гудка. «Добрый, у меня к вам просьба. Мне нужно изучить все жалобы за последнее время». «На продукцию?» — спросил Гордеевский. «Все, независимо от степени бредовости». «Без проблем, Николай, но ближе к вечеру. Я сейчас на производстве и в офисе буду позже». «К вечеру?» «Так к вечеру. Жду тогда от вас звонка, когда будет готово». Я завершил звонок. «Если к вечеру, то день у меня получается свободен». Вдруг на улице раздались выстрелы. Я выглянул в окно. «Твою мать!» Я схватил пистолет из-под подушки и бегом побежал вниз. Глава 11. На улице двое бойцов крутили Кривого. Они уложили его лицом в землю. Рядом валялся его пистолет. Я резко открыл входную дверь и спрятался за стеной. Бык узнал, где он. Мозг лихорадочно соображал, как поступить. Если Кривого скрутили, значит, сразу убивать не планируют. Положить их троих далековато. Есть вариант попасть в Кривого. На всех троих одновременно воздействовать я тоже не смогу. Есть идея. В землю рядом с бойцами ударила молния. Бойцы от неожиданности прыгнули в разные стороны. Иллюзия сработала. Кривой, воспользовавшись моментом, перекатился, схватил свой пистолет и вскочил на ноги. «Всем стоять!» — крикнул я. Кривой обернулся на меня. Бойцы замерли на месте. Никакой магии. Обычная неожиданность. Кривой увидел, что это я, повернулся обратно к бойцам. «Не стрелять», — сказал я, когда подошел ближе. Я тоже направил пистолет в сторону бойцов. Те, на удивление, смирно стояли на месте. Как они сюда проникли? Я посмотрел на ворота. Они были открыты. Заклятие не сработало. «Кто такие?» — спросил я. Бойцы стояли молча. Тут на территорию въехало три машины. Два внедорожника и черный седан. Бык, что ли, собственной персоной пожаловал. Машины подъехали к нам и остановились. Из внедорожников выпрыгнули еще четыре бойца и направили оружие на нас с Кривым. Ситуация выходила из-под контроля. Тут мое внимание привлекла одна деталь. Герб на номерах машин был в точности такой же, как у меня на перстне. Родственники, походу, пожаловали. Я напряг чутье и опасности не почувствовал. «Кривой, свои походу», — сказал я. «Свои?» Кривой обернулся на меня с вопросительным взглядом. Я кивнул, и мы опустили оружие. Бойцы сделали то же самое. Из седана с переднего сиденья выскочил громила в черном костюме и открыл заднюю дверь. Оттуда вышел седой мужчина лет 70 в темно-синем костюме. Его волосы были аккуратно зачесаны на бок, на лице аккуратная борода и очки в тонкой золотой оправе. Он посмотрел на меня стальным взглядом. «Здравствуй, Николай. Не слишком-то гостеприимно. Дед все-таки приехал». Я внимательно смотрел ему в глаза, пытаясь считать эмоции. Не получалось. Странно рассчитывать на гостеприимство, скручивая моего человека. «Твоего?» Дед удивленно приподнял брови. «А я думал, бандит какой-то по территории лазает. Странные у тебя люди. Это мое дело. Ох ты!» — улыбнулся дед. «А ты, я гляжу, повзрослел. Дерзкий, прям как твой отец в молодости. Только прошу не забываться. Вы на моей территории», — сказал я, глядя ему в глаза. Дед подошел ко мне ближе и тихо сказал. «Субординация, Николай, не забывай про нее. В нашем роду так не принято. Я как-то и забыл, что у меня есть свой род. Молод ты, Николай, и не знаешь многого. Может, в дом пройдем, или так и будешь на пороге держать». Мы пошли в дом. Бойцы деда распределились по территории. Двое встали у ворот, двое на крыльце около двери. Остальные остались около машин. Дед зашел в гостиную, огляделся и подсокал языком. «Да, дела не особо идут, я смотрю». «Не жалуюсь», — ответил я. «Николай, вот вроде и повзрослел, а все в обиженного ребенка играешь», — сказал дед, усаживаясь в кресло. «Ты многого не знаешь, так что просто поверь на слово, так было лучше для всех». «Ну тогда просветите». Дед покачал головой. «Нет, Николай, есть игры, для которых ты еще слишком молод. Интересная позиция. Я тут в этой игре по самое горло, а оказывается слишком мал для нее. Если вы думаете, что я ничего не знаю, то ошибаетесь. Дед пристально посмотрел на меня. Откуда ты знаешь? Да меня тут всего лишь убить пытались несколько раз, так что сам не понимаю откуда. Не может быть такого. Может, тут за землями Вальских настоящая охота идет. Дед изменился в лице. Как? Вот так, меня и убить пытались и обмануть. Полный комплект, в общем. И ты знаешь почему? Вы про концентратор? Дед удивленно посмотрел на меня. А ты знаешь больше, чем я думал. Откуда? Даже твой отец не знал. Знаете, когда меня пытались убить, стало очень интересно почему. Не из-за куска же земли, который тут в окрестностях немерено. Дед снял очки и потер переносицу. За землями кто охотится? Спросил он. Местные. Дед облегченно выдохнул, а потом спросил. А им-то откуда известно? Этого я еще не выяснил. Понимаешь, Николай, концентратор – такая вещь. Чтобы понять, что это такое, нужно иметь представление о ней. Для незнающего человека это обычный экспонат. Необычный, непонятный. Я, честно говоря, удивлен, что тебе про него известно. Я промолчал. А еще больше я удивлен, что про него знают местные. Те, от кого он здесь спрятан, не в курсе, я уверен. Раз ты осведомлен, я тебе расскажу кое-что. Эти 2 года я выяснял причины смерти твоей семьи. Были у меня подозрения на тему того, кто это мог сделать. Но это оказались не они. Они, это кто? Спросил я. Неважно. Ты уверен, что охотится именно за ним? Практически наверняка. Тогда странно, что тебя убить пытались. Возможно, просто не знали, как к нему попасть. Знали. Они целую схему устроили. Цель была именно получить землю в собственность. Дед задумчиво погладил бороду. Кто они? Быков, местный бандит. Интересно, зачем он ему? Мне понятно. Непонятно, откуда он про него знает. Ладно, сейчас не это важно. Концентратор отсюда надо увозить. Раз уж бандиты про него узнали, то, значит, еще кто-нибудь может. А вам он для чего? Спросил я. Николай, еще раз повторюсь. Есть вещи, для которых ты еще слишком молод. Значит, сделаем так. Ты пока поедешь к нам. Там они точно тебя не достанут. А потом, когда найду подходящее место и мы его увезем, вернешься обратно, если захочешь. Нет, я не поеду. Дед удивленно посмотрел на меня. Почему? У меня здесь дела важные. Важнее собственной жизни. Убивать они меня все равно не станут. Дед усмехнулся. А ты упертый. Ладно. Как знаешь, заставлять не буду, но бойцов тебе оставлю, а вот бойцы мне не помешают. Дед продолжал. 4, думаю, хватит. Найдешь где разместить, денег на их содержание я оставлю. Не надо, сам разберусь, а поживут пока в соседнем домике. Как же ты вырос, Николай? Голос деда на мгновение смягчился, но потом в него вернулась сталь. В общем, когда все будет готово, я сообщу. «Старайся пока особо не высовываться». Дед поднялся из кресла, потом подошел ко мне и протянул руку. Я пожал ее. Мы вышли на улицу. Скучающие бойцы тут же вытянулись. Дед сказал что-то одному из них и пошел к машине. Боец подозвал к себе еще 3, и они вчетвером подошли ко мне. Остальные погрузились в машину. Седан и 1 внедорожник уехали. Я позвал Кривого, который наблюдал с крыльца. «Значит так, это Михаил. Поступайте в его подчинение». Я повернулся к Кривому, размести их. Правда, поспать сегодня придется на полу. Бойцы кивнули, и Кривой увел их в дом, где жил сам. Гордеевский позвонил около 5 вечера и сказал, что все подготовил. Я вышел из дома и направился к воротам, на ходу вызывая такси. Один из бойцов, стоявший на крыльце домика прислуги, побежал за мной. «Ваше благородие!» — крикнул он. Я обернулся. Он подбежал ко мне. «Не велено одного вас отпускать!» Виноватым голосом сказал он. Я на секунду задумался. Они же на машине. Почему бы и нет? Тогда заводи машину. Поехали. Гордеевский ждал меня в кабинете. На его столе лежала довольно увесистая папка. При моем появлении он поднялся из кресла. Добрый вечер. Какие дела? Есть мысли? Добрый. Есть. Даже не мысли, а кое-какая информация. Гордеевский с интересом взглянул на меня, а я продолжил. «Москва к вам на рынок метит. Есть такие ребята, братья Калашниковы. Слышал про таких. Вы уверены, через 2-3 месяца они планируют открывать свой филиал в Ярославле. Так что почву подготавливают. Проверки, получается, их рук дело. Не все так просто. Я уверен, что открываться они тут будут не самостоятельно. Кто-то из местных им помогает. Нужно понять, кто именно. Тогда можно будет думать, что делать. Я взял папку и углубился в изучение жалоб. Основная масса была на тему качества продукции. Что только в хлебе не находили. Болты, гайки, иглы. Кто-то даже коробок спичек нашел. Гордеевский молча наблюдал за мной. «Не слабо», — сказал я. «У вас тут получается чуть ли не каждая булка с сюрпризом». Гордеевский горько усмехнулся. «Если все подсчитать, мы уже половину оборудования по булкам распихали. Я рассортировал жалобы по источнику. Самая увесистая стопка получилась от лавки с незатейливым названием «У дома». «Ну вот и первый подозреваемый», — сказал я. «Почему?» — спросил Гордеевский. «Сравните количество жалоб. Проще слать через свой магазин. Тут не обязательно даже недовольных людей искать. Отправляй на здоровье, сколько хочешь. А остальные так, для массовки, чтобы разбавить. Что можете об этой лавке сказать? Их много. Расположены в основном в спальных районах и в более-менее крупных городах княжества. Владеет купец Сорокин. Насколько знаю, это не единственный его бизнес. Есть еще несколько крупных складов. А вот это уже интересно. Почему? Значит, помещение под производство у него есть. Переделать склад легче, чем с нуля завод строить. Логично. Только не понимаю, зачем ему это? Он вроде не бедствует. Нет предела человеческой жадности. Сможете организовать нам встречу на завтра? Да без проблем. И еще, к следующей проверке нужны кое-какие приготовления. Сорокин сидел в кабинете, вальяжно развалившись в кресле. Невысокий, коренастый, с густой кудрявой шевелюрой. Выглядел он лет на 60. «Вы кто, молодой человек?» — лениво спросил он. «Барон Вальский, поверенный барона Гордеевского. А, наслышан о ваших приключениях с убийством. Клевета, не более. Но я здесь не по этому вопросу. Я вас слушаю. Я положил перед ним документы, которые принес с собой. Ознакомьтесь. Мы вынуждены прекратить поставки». Сорокин тут же подобрался в кресле. «В смысле, мы будем проводить внутренние расследования по факту ваших жалоб. На это время часть производства будет остановлена. Как, а хлеб мне у кого закупать?» Я развел руками. «Это я вам не подскажу. Но, согласитесь, зачем вам недовольные покупатели с жалобами? Мы проведем проверку, виновных накажем и продолжим поставки. Подождите, подождите. Ну нельзя же вот так сразу. Давайте потерпим пару месяцев. Там люди в отпуск уезжать начнут, да и в целом летом мало хлеба едят». «Ага, пару месяцев, значит, знакомый срок». Чутье подсказало, что я прав. «Нет, наша репутация не позволяет поставлять некачественную продукцию. Мы вам сообщим, когда будем готовы возобновить поставки. Всего доброго». Я развернулся и вышел из кабинета. На улице я сел в машину и позвонил Гордеевскому. «Готово», — сказал я, когда он ответил. «Теперь следующий шаг». «Какой?» «Обзвоните его конкурентов и по секрету поделитесь, что в ближайшее время хлеба в магазинах у дома не будет, и предложите им увеличить поставки. Я думаю, они будут в восторге». «Не то слово». «Хорошо, сделаем. Теперь ждем очередной проверки». Я завершил звонок. «Отлично, дело сдвинулось с мертвой точки». «Кто?» «Понятно». «Как?» «Понятно. Ситуацию осталось решить. Идеальное решение. Конкуренты сами откажутся от своих планов. Да, на рынок они, может, и выйдут, но пусть конкурируют честно. Сорокин сейчас ощутит на себе все прелести своих действий. Если в его магазине не будет хлеба, одного из основных продуктов, люди просто начнут ходить в другие. Пусть прочувствует. Хотел поиграть, зачем же отказывать? Телефон зазвонил. Я посмотрел на экран и обалдел. Это была Кристина. «Привет», — промурлыкала она в трубку. «Привет, а почему ты мне не звонишь? А должен?» Кристина замялась. «Что-то случилось?» — спросил я. «Нет, все хорошо, просто я тут думала». Она снова замялась. «Ну, а тебе? Может, встретимся?» Прежний Николай сейчас бы сознание от восторга потерял. А я подумал, почему бы и нет, тем более вечер у меня все равно свободен. «Давай, я за тобой заеду в 7». «Хорошо», — сказала она, — «буду ждать». Мы сидели в ресторане, в котором когда-то я впервые встретился с Максом. Кристина выглядела потрясающе. Длинное черное вечернее платье до пола идеально облегало ее фигуру. Светлые волосы были собраны в элегантную прическу. Было видно, что к нашей встрече она готовилась не один час. Когда мы проходили через зал к столику, сидящие за столом мужчины аж головы сворачивали. «Как у тебя дела?» — спросила она, отпив из своего бокала. «Со всеми разобрался?» «В процессе», — ответил я. «Со всеми так быстро не разберешься. Шикарно выглядишь, Кстати, на щеках Кристины проступил румянец. «Спасибо», — смущенно сказала она, — «ты тоже. Вообще, ты очень изменился в последнее время». «В какую сторону?» «В лучшую». «Такой решительный стал, и серьезный». Смотрела она на меня с нескрываемым интересом. Весь вечер в ресторане мы проболтали о всякой ерунде. Она не сводила с меня глаз, а я просто наслаждался ее обществом. Красивая девочка, а когда не строит из себя королеву, еще и приятная. Потом мы поехали гулять на набережную. Погода стояла ясная и безветренная. Кристина держала меня под руку и щебетала о чем-то своем. Я слушал ее вполуха, а сам вспоминал, когда я в последний раз вот так просто гулял с девушкой по набережной. Очень давно, как-то не солидно считал. Дорогой ресторан, дорогой отель, иногда какие-то развлечения. Но чтоб просто вот так погулять, считал неприемлемым. А сейчас понял, насколько ошибался. Есть в этом свое очарование. Я посмотрел на часы, 00:30. «Тебя дома не потеряют?» — спросил я, когда она замолчала. «Нет, я предупредила, что могу у подружки остаться. Поехали тогда ко мне». Кристина просияла, словно всю жизнь этой фразы ждала, но потом взяла себя в руки и тихо сказала: «Поехали». Солнце тонкой полоской пробивалось между закрытыми шторами. Я открыл глаза. Кристина тихо посапывала на моем плече. Аккуратно, чтобы не разбудить, я выбрался из кровати и взял со стола смартфон. Там был пропущенный звонок от Гордеевского. Звонил он буквально минуту назад. Я вышел из комнаты и перезвонил. «Николай, доброе утро. У нас проверка на заводе». «Отлично, пусть под любым предлогом не пускают их внутрь. Я через 40 минут буду». Я быстро принял душ, оставил Кристине записку и пошел в дом, где теперь жила моя охрана. Я дал Кривому задание накормить Кристину завтраком, когда проснется, и отправить домой. Потом с двумя бойцами погрузился в машину и поехал на завод. По пути я позвонил в одну из крупнейших новостных редакций Ярославля и предложил поприсутствовать при проверке. Те, наслышанные о жалобах, с радостью согласились. Мы подъехали к проходной завода. Около входной двери охранник спокойным тоном, уже, видимо, не первый раз объяснял стоящим людям. «Говорю же, распоряжение. Без начальства пустить не могу. Сейчас подъедут и с ними все решайте. Мы инспекторы пищевой безопасности». Возмущалась ярко накрашенная тетка лет 50. «Вы не имеете права нас не пустить. Я вас пущу, как только получу на это распоряжение. Это безобразие». Тетка почти кричала. Спокойствию охранника можно только позавидовать. Тетка явно напрашивалась на грубость. Я подошел к проверяющим. «Доброе утро. Я поверенный барона Гордеевского. Что случилось?» «Ну, наконец-то!» — тетка показно всплеснула руками. «Не прошло и полгода». Я пристально посмотрел ей в глаза. «Представьтесь для начала». «Чего?» «Представьтесь», — говорю. «Старший инспектор Прошкина Мария Ивановна», — вызывающим тоном сказала она. «Очень приятно, Мария Ивановна. Сейчас поступим так. Пока ждем всех остальных, вы и ваша делегация проходите на проходную и предоставьте все удостоверения охраннику для оформления». «Оформление чего? Нас всегда так пускали», — возмутилась тетка. «Мария Ивановна, вы хотите пройти на объект пищевого производства. Здесь не проходной двор. Безобразие». Я развел руками. «По-другому никак». Тетка еще повозмущалась, но все же пошла за охранником, а за ними гуськом пошла делегация из 5 человек. Подъехали журналисты. Молодая девочка-репортер подбежала ко мне. «Вы звонили?» «Да», — ответил я. «Расскажите подробнее. Последнее время участилось количество жалоб на нашу продукцию. Мы считаем, что они безосновательны. И чтобы проверка прошла максимально открыто и честно, пригласили вас. Сейчас подъедет барон Гордеевский, и мы начнем». Тут подъехала машина. Из нее вышел Гордеевский. Мы все вместе пошли внутрь. Я улыбнулся. «Ну что ж, шоу начинается». Глава 12. Мы зашли в здание проходной, а там все сотрясалось от криков тетки. «Что значит не пустите? Вы не имеете права». «Без документов не могу», — ответил охранник. «А что, паспорт для вас не документ?» Я подошел к ним. «Что случилось? Моих помощников отказываются пускать. Как это называется?» Тетка переключилась на меня. «Это называется пропускной режим, Мария Ивановна», — спокойно ответил я. «Они показали паспорта. Паспорт есть у каждого человека в империи, но это не означает, что сюда открыт доступ всем. И как мы будем проводить проверку? Вы, инспектор, вам виднее». Я повернулся к охраннику. «Сколько людей без документов?» «5, ответил он. Журналистка, которая подошла следом за мной, навострила уши и что-то записывала. Оператор, усатый мужчина лет 50, уже вовсю снимал. Я повернулся к тетке. Посторонним вход на пищевое производство запрещен, так что им придется остаться снаружи. А проверку я одна проводить буду. Получается так, безобразие, сказала он, затем отвернулась и пошла в сторону турникетов на вход, а мы, спросил один из помощников. Погуляйте пока, не поворачиваясь, сказала тетка. Делегация развернулась и пошла к выходу. Я изначально сомневался в законности этой проверки, а теперь только убеждался в этом. Но тетка упертая, так что продолжаем дальше. Когда мы прошли внутрь, тетка прямым ходом направилась к цехам. Мария Ивановна, позвал я. Она обернулась. Чего еще? Куда вы в таком виде? А что не так? Вы в этой одежде по улице ходили. Нужно переодеться. Мария Ивановна буквально кипела от злости, но сдержалась и пошла за мной к раздевалкам, а потом остановилась и сказала, указывая на журналистов. Подождите, а это кто? Пресса, ответил я. Они тут с самого начала. Вы только заметили? Тетка попятилась назад. Мы так не договаривались. Мы вообще никак не договаривались. Я запрещаю себя снимать. Я приподнял брови. Как так? По закону имеем право. Вы же при исполнении. Или нет? Мария Ивановна густо покраснела и перешла на крик. Вы что тут устроили? Думаете, все можно? Да я вам такие проблемы устрою за срыв проверки. Да кто же срывает? Равнодушно ответил я. Пожалуйста, переодеваемся и вперед. Тетка фыркнула и быстрым шагом пошла обратно в сторону проходной, что и требовалось доказать. Журналистка подошла ко мне. А что, все, а вам еще что-то надо? По-моему, отличный сюжет выйдет. Короткий, но очень содержательный. Когда мы вышли на улицу, Гордеевский отвел меня в сторону. Неплохо вы ее, сказал он. А проблем потом не будет? Проблемы походу теперь будут у нее. За липовые проверки ее по голове никто не погладит. То есть она не инспектор? Она инспектор, а вот кто эти пятеро неизвестно. И когда журналистов увидела, запаниковала. Давайте-ка сделаем еще кое-что. Я достал телефон, нашел номер отдела выездных проверок пищевых производств. Слушаю, сказал тонкий женский голос. Добрый день. Пригласите, пожалуйста, к телефону Прошкину Марию Ивановну. Она в отпуске. На следующей неделе перезвоните. Звонок оборвался. Что и требовалось доказать, сказал я Гордеевскому. В отпуске Прошкина. Гордеевский сжал кулаки. Да я их, не тратьте нервы. Журналисты за нас все сделают. Завтра просто жалобу отправьте на незаконные проверки. Прошкина теперь крупно влипла. Ошибка ваших конкурентов в том, что пойти они решили по дешевому пути. Дешевле подкупить одного отдельно взятого инспектора. Хотя, не исключено, что она просто чья-то хорошая знакомая. Да, задумчиво сказал Гордеевский. Теперь проверок точно не будет. А жалобы? Жалобы тоже вряд ли. Эти жалобы, кроме вас, никуда не отправлялись. Они были для того, чтобы вы вопросов проверяющим меньше задавали. Так что можете их просто выкинуть. Ну, или на память оставьте. А дальше что? Чутье мне подсказывало, что на этом игра закончена. Честная игра Москве была неинтересна. Дальше работайте как работали. Трогать вас больше не будут, да и москвичи теперь будут искать более лакомый кусок, тягаться с вашей репутацией, занятие долгое и дорогое. Подождем еще пару недель, чтобы вы были спокойны, но я слово даю, на этом все. А с Сорокиным что делать? Ну тут уже на ваше усмотрение. Ладно, понял. Спасибо вам огромное, Николай. То, как быстро вы все решили, просто восхищает. Мы погрузились по своим машинам и поехали к нему в офис. Там он отдал мне половину гонорара. Полный расчет мы договорились провести через 2 недели. Пусть сам убедится. Это у меня чутье, а он только глазами видит. Вообще, я обратил внимание, что все аристократы, которых я здесь встречал, были стихийными магами. Макс и Гордеевский – маги огня. Покровский – маг воды. Залесский – маг земли. Складывалось впечатление, что стихийное – это основной вид магии здесь. Магов разума я вообще кроме себя и деда больше никого не знаю. Может, конечно, в других княжествах и по-другому, конечно. Мы ехали по шоссе. Я смотрел в окно и думал над тем, что все начинает налаживаться. Да, вопрос с Быковым остается нерешенным. Но почему-то чутье на этот счет было абсолютно спокойно. Хотя я отдавал себе отчет в том, что просто так он это дело не оставит. Слишком крупная для него ставка. Возможно, он пока просто сам не знает, что делать, поэтому никакой определенности нет. Насчет деда чутье молчало. Видимо, он был достаточно сильным магом разума и поставил блок на себя. Поэтому я и эмоции его при встрече считать не мог. Но при всем при этом мои дела, несмотря ни на что, шли в гору. У меня уже 3 довольных клиента, неплохая сумма денег, даже охрана появилась. Временная, правда, но не беда. Потом соберу отряд бойцов, а Кривого старшим сделаю. В этом деле он профи, так что служба безопасности у меня будет что надо. Настроение было шикарным, погода за окном радовала теплом и солнцем. Мы приехали домой. Кривой и 2 бойцов, оставшихся с ним, тренировались на улице. Видимо, нашли общий язык. «Отправил?» – спросил я Кривого, когда подошел к ним. «Девчонку-то обижаешь. Все по высшему разряду. Красавчик». В спальне на столе я нашел свою записку, на которой с обратной стороны было написано «Это было прекрасно» и красный отпечаток губ. Я улыбнулся. Главное, чтоб сильно не влюбилась. Отношения заводить я не собирался. Ситуация не та. Да и желания особого не было. Тут с улицы донесся крик Кривого. «Коля, там за воротами нездоровое что-то». И в этот же момент зазвонил телефон. Номер скрыт. Подумал, услышал я голос быка. «Бык, я уже все сказал. Не торопись. Мои люди окружили твое поместье. Пока мы с тобой не договоримся, вас оттуда живыми не выпустят. То, что Кривой у тебя, мне уже доложили. Через 15 минут я буду у твоих ворот». Звонок завершился. Я спустился и вышел на улицу. Сразу за воротами стояли 2 внедорожника и преграждали выезд. Что творилось за забором, было не видно, но вряд ли бык врал. Я напряг чутье. Точно, опасность исходила со всех сторон. Это было полнейшее попадалово. Вшестером прорваться мы не сможем. Кривой и бойцы стояли с оружием наготове. Я подошел к ним. «К нам едет бык. То, что ты здесь, он уже в курсе». Кривой посмотрел на меня. «Давай я выйду к ним. Если они меня ищут, я не хочу вас подставлять. Успокойся, он ко мне едет. Значит, план такой: ни в коем случае не стрелять. За забором их там много. Я с ним поговорю для начала. А дальше?» — спросил Кривой. «А дальше посмотрим. Пистолетами не машите лишний раз». Я стоял и просчитывал варианты развития событий. Если бык вот так пошел в лобовую атаку, то другие варианты у него закончились. Он идет ва-банк, надо предупредить деда. Как бы ни сложилось, он должен быть в курсе. «Свяжитесь с моим дедом», — сказал я бойцам. Один из них кивнул, достал телефон из кармана и отошел в сторону. «Значит так, у меня есть преимущество в виде магии. Можно ему дать установку, чтобы отвел людей. Убивать его ни в коем случае нельзя. Если его убью я или мои люди, то вряд ли князь закроет на это глаза». Я прекрасно понимал, что бык пользовался его прикрытием. Дед в любом случае пришлет подмогу, но через сколько часов, неизвестно. Возможно, придется потянуть время. Телефон снова зазвонил. «Я подъехал», — сказал бык. Я подошел к воротам. Бык полностью оправдывал свое название. Огромная груда мышц ростом под 2 метра, толстая шея, пронзительный взгляд из-под лобья. На гладко выбритой щеке красовался большой шрам. С такими, как он, люди обычно предпочитают не спорить, но не я. Я дал сигнал Кривому с бойцами зайти в дом, потом приоткрыл ворота. «Заходи», — сказал я. «Один, мои тебя не тронут». Бык усмехнулся. «Ты думаешь, я боюсь?» Он зашел на территорию, и я закрыл ворота. «Предупреждаю сразу, у них», — бык кивнул в сторону ворот, — «команда в случае чего стрелять на поражение. Вас вместе с избушкой с землей сравняют. Если я буду давать неадекватные приказы, тебя убьют первым. Так что фокусы свои можешь не показывать». «Все, устрашающая часть разговора закончена?» — спросил я. Бык молча осмотрел меня с ног до головы. «Слишком ты борзый для пацана. Обо мне поговорим или о деле?» Бык поиграл желваками, потом сказал: «Мои прошлые предложения в силе. Мне даже вся твоя земля не нужна. Один участок, и ты в шоколаде. Ты понимаешь, что это опасная вещь? Ты про что? Про то, что ты ищешь. Можешь не придуриваться. Земля тебе даром не нужна». Бык злобно посмотрел на меня. «Ну-ка давай отойдем». Мы медленно пошли по дорожке, продолжая разговор. «Значит, ты в курсе, о чем речь?» — сказал бык. «В курсе. И мой тебе совет. Оно тебе не надо, поверь. Советы себе оставь. Ты вообще представляешь, что это такое на самом деле? Или так, что-то где-то слышал?» — сказал я, глядя ему в глаза. «Без сопливых разберусь». «Нет, бык, ты не понимаешь. Для тебя это игрушка, которая может сделать тебя сильней. Но все намного сложнее. Ты меня напугать хочешь? Не получится. Я отлично знаю, что получу. так что не надо мне страшилки свои рассказывать. Если не устраивает мое предложение, говори, что сам хочешь. То, что я хочу, тебе не понравится. И это не страшилки. Одно неверное движение, и даже хоронить нечего будет. Бык посмотрел на меня. Тогда давай вместе, раз ты такой знаток. Представь, чего мы добьемся. Да-да, сначала княжество, потом империя, потом весь мир. Ну-ну, ты-то мне тогда зачем? Я понял, ты сам на него глаз положил. Ты думаешь, все такие же, как ты? Нет, бык, я такими приемами не пользуюсь. Ну да, честный аристократ, вы только потому веса имеете, что у вас магия есть. А по факту, вы просто слабаки. Живете в богатстве всю жизнь, просто потому что родились в нужной семье. Где моя семья? Не подскажешь? Мне, кажется, ты знаешь, даже лучше меня. Я их не убивал, если ты про это. Я остановился. Ты сказки рассказывай в другом месте. Я ваш план с Кормушкиным наизусть знаю. Вальский, я много в своей жизни сделал, и этого не отрицаю. Но семью твою я пальцем не трогал. Я считал его эмоции. Он говорил правду. Когда ты узнал про концентратор? Спросил я. Полгода назад, может чуть больше. Снова правда. Откуда? Мне пришло письмо в офис. Без обратного адреса, без марок. Как будто просто подкинули. Из него и узнал. Моя картина происходящего рассыпалась на глазах. Получается, бык просто узнал о концентраторе и решил у меня его отнять, а не выстраивал многолетние схемы, как я думал. Получается, есть еще кто-то. Письмо подкинули ему не просто так. Бык, похоже, ты просто пешка в чьей-то игре. Его взгляд снова стал злобным. Я, пешка, Вальский, за языком следи. Я называю вещи своими именами. Что конкретно было в письме? Что на одном из твоих полей есть тайник. В нем устройство, которое дает магическую силу, мощнее, чем у аристократов. И все, да, ну поздравляю, тебя использовали. Я тебе сейчас расскажу то, что там не договорили. Во-первых, обычному человеку к нему даже подходить опасно. Во-вторых, им далеко не каждый маг пользоваться сможет. Ты бы ему успел порадоваться несколько секунд, не больше. Да и то, если б наружу вытащил. А еще есть вероятность, что ты вообще бы не понял, что к чему, потому что там, где он есть, он работать не будет. Кто-то хотел, чтобы ты его достал, а потом прийти на все готовенькое и просто забрать. Кто? Сжал кулаки бык. Понятия не имею. Я вообще думал, что вся эта схема твоя. Бык, сдвинув брови, смотрел перед собой. Найду Ураю суку, процедил он сквозь зубы. Не все так просто. Если человек осознает, что это на самом деле, но все равно его ищет, то он очень опасен. Это не бандита под мостом застрелить. Все перевернулось с ног на голову. Концентратор ищет кто-то, о ком я не знаю. Все, с кем я боролся, оказались просто пешками. Их руками он хотел сделать то, что по каким-то причинам не мог или не хотел сделать сам. Кто это может быть, точно знал родной дед Николая, но унес это с собой в могилу. Как и историю появления самого концентратора. В общем, бык, надеюсь, я наконец-то донес до тебя мысль. Не нужен тебе концентратор. Если не хочешь продолжить кому-то помогать, бросай охотиться за ним. Бык еще долго стоял молча и о чем-то размышлял. В нем боролись злость с растерянностью. Его можно понять, он привык, что играет он, а тут играли им. И так просто он это не оставит. Теперь у нас с ним появился общий враг. Не скажу, что меня это обрадовало. Бык от этого приятнее не становился. Бык достал телефон и набрал номер. «Сворачивайтесь», — сказал он и сбросил вызов. За забором со всех сторон послышался треск веток, а потом стали заводиться двигатели машин. Бык молча пошел обратно к воротам. «Бык!» — крикнул я. Он обернулся. «Кривой не собирался тебя убивать». Бык махнул рукой, отвернулся и пошел дальше. Теперь его заботило совершенно не это. Я пошел за ним, ворота он без меня не откроет. На выходе он на секунду остановился и посмотрел на меня. «Счастливо», — сказал он и ушел. Я пошел к дому. Вот так, еще час назад все казалось совершенно ясно, а теперь надо начинать сначала. Часа через три к поместью подъехала целая вереница машин. На всех были номера с гербом Вальских. Ворота открылись сами по себе. Значит, дед был с ними. Из машин высыпали бойцы с автоматами и побежали прочесывать территорию. Я вышел из особняка. Их не предупредили, что все закончилось. Спросил я у своей временной охраны. «Предупредили», — ответил один. «Перед приездом барона перепроверяют». Минут через 10 въехала машина деда и остановилась у входа в особняк. Как и в прошлый раз, Громила с переднего сиденья открыл заднюю дверь. Дед вылез и подошел ко мне. «Николай, все в порядке?» – обеспокоенным тоном спросил он. «Все отлично», – ответил я. «Я уж думал, что сейчас война будет. Кто это был? Тот Быков, о котором ты говорил?» «Да, ты же не отдал ему концентратор, он ему больше не нужен». Дед с недоверием посмотрел на меня. «Вот так просто стал не нужен?» «Нет, не просто. Он не знал, что на самом деле искал. Теперь знает. Николай, концентратор нужно увозить как можно скорее. Если про него узнает много людей, обязательно найдутся еще желающие. Его не увозить надо, а уничтожить». Дед пристально посмотрел мне в глаза. «Нет, Николай», — сказал он, — «уничтожать его как раз-таки нельзя. А зачем его хранить, чтобы на новом месте о нем также кто-нибудь узнал?» И вся история снова повторилась. Я искренне не понимал, для чего его хранить. Чтобы просто был, или для ловли на живца, или может есть какая-то другая причина. Дед вздохнул. «Пойдем в дом, Николай. Пришло время тебе узнать кое-что про своего родного деда». Глава 13. Мы прошли в гостиную. Дед расстегнул пиджак и сел в кресло, положив руки на подлокотники. Я сел на диван напротив. Дед какое-то время смотрел, прищурившись прямо перед собой, а потом начал. «Николай, история сейчас будет неприятная, но ты ее должен знать. Понимаю, то, что я скажу, тебе будет больно слышать. Прими все как есть». Предисловие уже не обещало ничего хорошего. Дед продолжил. «Эта история началась 20 лет назад. Твой дед работал на службе у императора и уже стал его главным советником по безопасности. Он получил титул графа, ни в чем не нуждался. Жил в огромном особняке в самом богатом районе Петербурга. Не знаю, что заставило его, но в какой-то момент ему стало мало». Дед замолчал, продолжая смотреть перед собой. Я пытался уловить в его взгляде хоть какие-то эмоции, но он был абсолютно нейтральным. Дед опять заговорил. Тогда он решил найти способ увеличить свое могущество. Магия у него была развита максимально, и улучшать ее было просто некуда. В поисках способа он наткнулся на информацию о концентраторе. В каких-то старых книгах описывалось его устройство и принцип действия, но информация была неполная. На его создание он потратил 15 лет. Собирал информацию по крупицам, что-то додумывал сам. Ошибался, переделывал, но все-таки достиг успеха. Концентратор был готов. Дед снова замолчал. Я сидел и переваривал информацию. То есть получается, дед был не таким уж и хорошим, как о нем отзывался Покровский. Как же тогда? Умело маскировался, и тут кто-то заподозрил неладное. Уж не знаю, кому стало известно на его службе, но у него начались проблемы. Император перестал ему доверять. Тогда он, чтобы не попасться, а появление такой вещи ставило под угрозу власть императора, решил сбежать из Петербурга. Император был этому только рад. Тогда твой дед добровольно отказался от графского титула, стал бароном и вместе с семьей перебрался сюда. А вы, как брат, не пытались его отговорить? 15 лет, не маленький срок. Пытался, конечно, но какой там, он и слушать ничего не желал. Наши с ним отношения и так теплыми назвать было сложно, а после того, как я узнал о концентраторе, они испортились окончательно. «А как вы про него узнали?» Дед ответил не сразу. Он покрутил перстень на пальце. Такое ощущение, что тщательно обдумывал, что сказать. «Совершенно случайно», — сказал он после долгого молчания. «Как-то я был у него в гостях и зашел в его мастерскую. То есть вы тоже знали о концентраторе, раз поняли, что это такое?» «Знал?» Дед приподнял подбородок. «Нет, слышал когда-то что-то». Я прищурился. «Так как вы поняли, что это именно он?» «Он сам мне рассказал, когда я припер его к стенке вопросами. Тогда я и попытался его отговорить. Но куда уж там, он был буквально одержим. Мы тогда очень сильно с ним поругались. На следующий день я забрал семью и уехал домой. И что дальше?» «А дальше он переехал сюда и забрал концентратор с собой. Странно, что он его так и не использовал». Дед одернул пиджак, затаился, возможно, чтоб не привлекать внимания. «Ладно, допустим, а зачем его перепрятывать? Не проще его сразу уничтожить?» Дед ответил не сразу. Какое-то время он смотрел мимо меня, покручивая перстень. «Опасно, как таковых действенных способов уничтожения не существует. А может, просто я о них не знаю. Это не домик, который просто взорвал и все. Разобрать на части тоже не получится. Надо пробовать разные способы, а здесь это невозможно, Он недалеко от города. Я немного наклонился вперед и посмотрел ему в глаза. А если я найду способ? Дед немного повысил голос. Ни в коем случае. Ты не понимаешь, что это такое. Еще раз повторю. Это опасно, и я займусь этим сам. С местом я практически определился. Еще немного, и дальше заживешь спокойной жизнью. Я слышал, ты делом занялся. А что вы собираетесь делать дальше? Спросил я, проигнорировав его вопрос. В каком смысле? Ну вот вы заберете концентратор, что дальше? Дед нахмурил брови. Николай, то, что я сейчас рассказал, не повод лезть в мои дела. Тем более, что я уже сказал, что буду искать способы уничтожения. Дед поднялся из кресла и сказал, мне пора. Раз проблема с местными решена, то здесь пока оставаться смысла не имеет. Жди, скоро я с тобой свяжусь. Дед застегнул пиджак и пошел к выходу. Я тоже поднялся, чтобы его проводить. Перед тем, как сесть в машину, он посмотрел на меня и сказал, «Бойцов я тебе пока все равно оставлю, мало ли что. Тем более я смотрю, они с твоим человеком нашли общий язык». Дед сел в машину, и кортеж выехал с территории особняка. Немало он народу сюда нагнал. Навскидку было машин 15. Я смотрел им вслед. Меня не покидало чувство внутренней тяжести. Нет, катать концентратор с места на место – это не выход, его нужно уничтожать и как можно быстрее. История, рассказанная дедом, конечно, многое объясняла. Внезапный переезд и отказ от титула и высокой должности теперь выглядели вполне логично, но все же что-то заставляло меня сомневаться, какое-то чувство недосказанности. Способ уничтожить концентратор я знал. Проблема была в том, что мой уровень владения магией в этом теле не позволял сделать это в одиночку. Но вот если дед мне поможет, то вместе мы, скорее всего, справимся. Как бы только поаккуратнее подсказать ему этот способ. Если даже такие развитые маги, как он, не знают, что делать, то я уж точно не могу сходу заявить, что все придумал. Да еще и за такой короткий срок. На следующее утро лил дождь. В такую погоду единственным желанием было не выходить из дома и заниматься чем-нибудь спокойным вроде чтения книги. Но терять время было нельзя. Я взял с собой двоих бойцов и поехал к тайнику с концентратором. Сидя на заднем сидении, я наблюдал за дворниками, еле справлявшимися с потоками воды на лобовом стекле, и придумывал план действий. То, что я якобы найду способ уничтожить, должно выглядеть правдоподобно. Значит, мне нужно создать видимость того, что я изучаю концентратор. Заодно я его сравню с тем, что видел в прошлой жизни.